Эндокринная система, часть 4. Периферические эндокринные железы, надпочечники. Надпочечники – это эндокринные железы, которые состоят из двух частей – коркового и мозгового вещества, обладающих различным происхождением, структурой и функцией. Снаружи надпочечники покрыты сынклетканной капсулой. От капсулы в корковое вещество отходят тонкие трабекулы, несущие сосуды и нервы. Корковое вещество надпочечников занимает большую часть железы и выделяет кортикостероиды, группу гормонов, влияющих на различные виды обмена, иммунную систему, течение воспалительных процессов. Функция коры надпочечников контролируется адренокортикотропным гормоном гипофиза, АКТГ, а также гормонами почек, ренин-ангиотензиновой системы. В мозговом веществе продуцируются катехоламины, адреналин или эпинефрин и норадреналин или норэпинефрин, которые влияют на быстроту сердечных сокращений, сокращение гладких мышц и метаболизм углеводов и липидов. Развитие надпочечников проходит в несколько этапов. Закладка корковой части появляется на 5-й неделе внутриутробного периода в виде утолщений целомического эпителия. Эти эпителиальные утолщения собираются в компактное интерреналовое тело, зачаток первичной фетальной коры надпочечника. С 10-й недели внутриутробного периода клеточный состав первичной коры постепенно замещается и дает начало дефинитивной коре надпочечников, окончательное формирование которой происходит в течение первого года жизни. В фетальной коре надпочечников синтезируются главным образом глюкокортикоиды, предшественники женских половых гормонов плаценты. Из того же целомического эпителия, из которого возникает интерреналовое тело, закладываются также половые валики, зачатки гонад, что обусловливает их функциональную взаимосвязь и близость химической природы их стероидных гормонов. Мозговая часть надпочечников закладывается у зародыша человека на 6-7 неделе внутриутробного периода. Из общего зачатка симпатических ганглиев, располагающегося в аортальной области, выселяются нейробласты. Эти нейробласты внедряются в интерреналовое тело, пролиферируют и дают начало мозговой части надпочечников. Следовательно, железистые клетки мозговой части надпочечников должны рассматриваться как нейроэндокринные. Корковое вещество надпочечников. Корковые эндокриноциты образуют эпителиальные тяжи, ориентированные перпендикулярно к поверхности надпочечника. Промежутки между эпителиальными тяжами заполнены рыхлой соединительной тканью, по которой проходят кровеносные капилляры и нервные волокна, оплетающие тяжи. Под соединительной тканной капсулой имеется тонкая прослойка мелких эпителиальных клеток, размножением которых обеспечивается регенерация коры и создается возможность возникновения добавочных интерреналовых телец, иногда обнаруживаемых на поверхности надпочечников и нередко оказывающихся источниками опухолей. В коре надпочечника имеются три основные зоны – клубочковая, пучковая и сетчатая. В них синтезируются и выделяются различные группы кортикостероидов, соответственно, минералокортикоиды, глюкокортикоиды и половые стероиды. Исходным субстратом для синтеза всех этих гормонов служит холестерин, извлекаемый клетками из крови. Стероидные гормоны не запасаются в клетках, а образуются и выделяются непрерывно. Поверхностная клубочковая зона образована мелкими корковыми эндокриноцитами, которые формируют округлые арки, клубочки. В клубочковой зоне вырабатываются минералокортикоиды, главным из которых является альдостерон. Основная функция минералокортикоидов – поддержание гомеостаза электролитов в организме. Минералокортикоиды влияют на реабсорбцию и экскрецию ионов в почечных канальцах. В частности, альдостерон увеличивает реабсорбцию ионов натрия, хлора, бикарбоната и усиливает экскрецию ионов калия и водорода. На синтез и секрецию альдостерона влияет ряд факторов. Гормон эпифиза адреногломерулотропин стимулирует образование альдостерона. Стимулирующее влияние на синтез и секретство альдостерона оказывают компоненты ренин-ангиотензиновой системы, а тормозящие – натриуретические факторы. Простагландины могут оказывать как стимулирующее, так и тормозящее влияние. При гиперсекреции альдостерона происходит задержка натрия в организме, обусловливающая повышение артериального давления и потеря калия, сопровождающаяся мышечной слабостью. При пониженной секреции альдостерона отмечается потеря натрия, сопровождаемая гипотензией, и задержка калия, ведущая к нарушениям сердечного ритма. Кроме того, минералокортикоиды усиливают воспалительные процессы. Минералокортикоиды жизненно важны. Разрушение или удаление клубочковой зоны приводит к смертельному исходу. Между клубочковой и пучковой зонами располагается узкая прослойка мелких, малоспециализированных клеток. Она называется промежуточной. Предполагается, что размножение клеток данной прослойки обеспечивает пополнение и регенерацию пучковой и сетчатой зон. Вторая пучковая зона занимает среднюю часть эпителиальных тяжей и наиболее выражена. Тяжи клеток разделены синусоидными капиллярами. Корковые эндокриноциты этой зоны крупные, оксифильные, кубической или призматической формы. В цитоплазме этих клеток содержится большое количество липидных включений. Хорошо развита гладкая эндоплазматическая сеть. Митохондрии имеют характерные тубулярные кристы. В пучковой зоне вырабатываются глюкокортикоидные гормоны – кортикостерон, кортизон и гидрокортизон. Они влияют на метаболизм углеводов, белков, липидов и усиливают процессы фосфорилирования. Глюкокортикоиды усиливают глюконеогенез – образование глюкозы за счет белков и отложение гликогена в печени. Большие дозы глюкокортикоидов вызывают разрушение лимфоцитов и эозинофилов крови, а также угнетают воспалительные процессы в организме. Последняя сетчатая зона коры надпочечников. В ней эпителиальные тяжи разветвляются, формируя рыхлую сеть. В сетчатой зоне вырабатываются половые стероидные гормоны, имеющие андрогенное действие. Поэтому опухоли коры надпочечников у женщин нередко оказываются причиной вирилизма, развития вторичных половых признаков мужского пола, в частности роста усов и бороды, изменения голоса. Мозговое вещество надпочечников. Оно отделено от коркового вещества тонкой прерывистой прослойкой соединительной ткани. В мозговом веществе синтезируются и выделяются гормоны острого стресса, катехоламины, то есть адреналин и норадреналин. Эта часть надпочечников образована скоплением сравнительно крупных клеток округлой формы, хромафинноцитов или феохромоцитов, между которыми находятся особые кровеносные сосуды – синусоиды. Среди клеток мозгового вещества различают светлые – эпинефроциты, секретирующие адреналин, и темные – норэпинефроциты, секретирующие норадреналин. Цитоплазма клеток густо заполнена электронно-плотными секреторными гранулами. Сердцевина гранул заполнена белком, аккумулирующим секретируемые катехоламины. Клетки мозгового вещества надпочечников хорошо выявляются при импрегнации солями тяжелых металлов – хрома, осмия, серебра, что и отразилось в их названии. Электронно-плотные хромофинные гранулы, помимо катехоламинов, содержат пептиды, энкефалины и хромогранины, что подтверждает их принадлежность к нейроэндокринным клеткам АПУД-системы. Кроме того, в мозговом веществе находятся мультиполярные нейроны автономной нервной системы, а также поддерживающие отростчатые клетки глиальной природы. Катехоламины оказывают влияние на гладкомышечные клетки сосудов, желудочно-кишечного тракта, бронхов, на сердечную мышцу, а также на метаболизм углеводов и липидов. Образование и выброс в кровь катехоламинов стимулируется при активации симпатической нервной системы. Возрастные изменения. Кора надпочечников у человека достигает полного развития в возрасте 20-25 лет. когда соотношение ширины ее зон клубочковой к пучковой к сетчатой приближается к значению 1 к 9 к 3. После 50 лет ширина коры начинает уменьшаться. В корковых эндокриноцитах постепенно уменьшается количество липидных включений, а соединительно-тканные прослойки между эпителиальными тяжами утолщаются. При этом уменьшается объем сетчатой и отчасти клубочковой зоны. Ширина же пучковой зоны относительно увеличивается, что обеспечивает достаточную интенсивность глюкокортикоидной функции надпочечников вплоть до преклонного возраста. Мозговая часть надпочечников не претерпевает выраженных возрастных изменений. После 40 лет отмечается некоторая гипертрофия хромофинноцитов, но лишь в преклонном возрасте в них наступают атрофические изменения, ослабевает синтез катехоламинов, а в сосудах и строме мозгового вещества обнаруживаются признаки склероза. Васкуляризация. У мозгового и коркового вещества надпочечника имеется общее кровоснабжение. Артерии, входящие в надпочечник, разветвляются на артериолы, образующие густую субкапсулярную сеть, от которой отходят капилляры, снабжающие кровью кору. Их эндотелий фенестрирован, что облегчает поступление кортикальных стероидных гормонов из корковых эндокриноцитов в ток крови. Из сетчатой зоны капилляры вступают в мозговую часть, где принимают вид синусоидов и сливаются венулы, которые переходят в венозное сплетение мозгового вещества. Наряду с ними в мозговую часть входят также артерии, берущие начало от субкапсулярной сети. Проходя через кору и обогащаясь продуктами, секретируемыми адренокортикоцитами, кровь приносит к хромофинноцитам специальные, вырабатываемые в коре ферменты, которые активируют метилирование норадреналина, то есть образование адреналина. В мозговой части ветвление кровеносных сосудов таково, что каждый хромофинноцит одним концом соприкасается с артериальным капилляром, а другим обращен к венозному синусоиду, в который выделяют катехоламины. Венозные синусоиды собираются в центральную вену надпочечника, впадающую в нижнюю полую вену. Таким образом, в циркуляцию поступают одновременно и кортикостероиды, и катехоламины, причем обеспечивается возможность совместного действия обоих регуляторных факторов на эффекторные органы или системы. По другим же венам кровь из коры и мозгового вещества направляется в воротную вену печени, принося в нее адреналин, увеличивающий мобилизацию глюкозы из гликогена, и глюкокортикоиды, стимулирующие глюконеогенез в печени.